Ученики его сказали: «Покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его». Он сказал им: «Тот, кто имеет уши, да слышит. Есть свет внутри человека, света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то тьма». И Иисус сказал: «Люби брата твоего, как душу твою, охраняй его, как зеницу ока твоего». И Иисус сказал: «Сучок в глазе брата твоего ты видишь, бревна же в твоем глазе ты не видишь. Когда ты вынешь бревно из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царствия. Если не делаете субботу с маленькой буквы субботой с большой буквы, вы не увидите Отца». Примечание. Суббота, еврейская «шаббат», в древнееврейской традиции означала семикратный период, седьмой день, седьмой год и так далее. Семикратное исчисление и сакральность седьмого периода пришли из Индии и Халдеи и были известны задолго до Авраама. Эзотерически седьмым днем, венчающим неделю, считался день Солнца, главы небосвода. На многих языках мира этот день дословно может быть переведен как «день Солнца». На Руси с приходом христианства он стал в честь воскресения Христа называться «воскресением», что также имеет глубокий эзотерический смысл воскресения Спасителя именно в день Солнца. В солнечной традиции моисеевых евреев седьмым днем, шаббатом, также был день Солнца. Однако последователи лунного культа превознесли шестой день недели, день Сатурна, и стали его неправильно именовать шаббатом. О происхождении еврейского календаря смотри Владимиров «Кумран и Христос». В комментируемом фрагменте Евангелия Фомы под субботой подразумевается сакральный седьмой высший принцип «Солнце и Христос», но не Сатурн и Христов. Иисус сказал: «Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел всех их пьяными, я не нашел никого из них жаждущими, и душа моя опечалилась за детей человеческих. Ибо они слепы в сердце своем, и не видят, что они приходят в мир пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются». И Иисус сказал: «Если плоть произошла ради духа, это чудо. Если же дух ради тела, это чудо из чудес. Но я удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности». И Иисус сказал: «Там, где три Бога, там Боги. Там, где два или один, я с ним». И Иисус сказал: «Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые знают его». Иисус сказал: «Город, построенный на высокой горе, укрепленный, не может пасть, и он не может быть тайным». Иисус сказал: «То, что ты услышишь твоим ухом, возвещай это другому уху с ваших кровель, ибо никто не зажигает светильника и не ставит его под сосуд, и никто не ставит его в тайное место, но ставит его на подставку для светильника, чтобы все, кто входит и выходит, видели его свет». И Иисус сказал: «Если слепой ведет слепого, оба падают в ям». И Иисус сказал: «Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом сильного и взял его силой, если он не свяжет его руки, тогда лишь он разграбит дом его». И Иисус сказал: «Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете на себя». Ученики его сказали: «В какой день ты явишься нам, и в какой день мы увидим тебя?» И Иисус сказал: «Когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда вы увидите Сына того, кто жив, и вы не будете бояться». И Иисус сказал: Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю, и у вас нет другого, от кого вы можете слышать их. Наступят дни, вы будете искать меня. Вы не найдете меня. Иисус сказал, фарисеи и книжники взяли ключи от знания. Они спрятали их и не вошли, и не позволили тем, которые хотят войти. Вы же будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Иисус сказал, виноградная лоза была посажена без отца, и она не укрепилась. Ее выкорчуют, и она погибнет. Иисус сказал, тот, кто имеет в своей руке, ему дадут, и тот, у кого нет, то малое, что имеет, у него возьмут. Иисус сказал, будьте похожими. Ученики его сказали ему, кто ты, который говоришь нам это? Иисус сказал им, из того, что я вам говорю, вы не узнаете, кто я. Но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево и ненавидят его плод. Они любят плод и ненавидят дерево. Иисус сказал, тот, кто высказал хулу на отца, ему простится, и тот, кто высказал хулу на сына, ему простится, но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, ему не простится, ни на земле, ни на небе. Иисус сказал, не собирают винограда с терновника и не пожинают смокв с верблюжьих колючек, они не дают плода. Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Злой человек выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его сердце. И он говорит плохое, ибо из избытка сердца он выносит плохое. Иисус сказал, «От Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше Иоанна Крестителя. Но я сказал, тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет выше Иоанна». Примечание. Малое иносказательное называние посвященных.